пастырь. Продолжим опять наше дальнейшее изучение пастыря и его служения. На прошлой неделе мы рассматривали благодатную жизнь пастыря и коснулись его семейной жизни. Лучшей женой для пастыря окажется та жена, которая подходит к мужу не как человеку, но как рабу Христову, посвятив себя для чистосердечного и всестороннего содействия духовной работе, которую Бог поручил ее мужу. Там, где нет сотрудничества между женой и мужем, пастырское служение примет не совсем здоровые формы. Там же, где у жены проявляются еще склонности к мирской жизни, беспечности, обособленности, удобствам и удовольствиям, жена окажется в служении пастыря жирновым камнем, если пастырь не знает, что значит ежеминутно сораспяться Христу. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Жена пастыря должна уметь вести хозяйство. Доходы пастыря невелики, и ей нужно бережливо расходовать те немногие, что Господь им послал. В домашних потребностях, в пище и всех других тратах на жизнь необходимо проявлять самую строгую умеренность и помнить, что помимо удовлетворения своих личных нужд, надо отложить что-нибудь и для других, на нужды церкви и другие возвышенные цели. Доброохотная лепта всегда вызовет отклик у других, послужить добрым примером. Нельзя забывать о людях, стучащихся в дверь пастыря, нуждающихся, безработных, голодных, нищих, больных, людей, лишенных крова и человеческого участия. Семейное счастье и радостная совместная работа супругов во многих случаях зависит от высшего благодатного дара, которым должна обладать жена пастыря. Это мудрая сдержанность в словах. Резкие замечания, необдуманные утверждения, поспешность решений не должны быть допущены. Ей следует научиться также терпеливо переносить без упреков и ссор, выпавшие на долю семьи невзгоды и несчастья. Не осложнять и не омрачать семейную жизнь и не досаждать мужу несущественными, пустыми домашними мелочами и волнениями. Не разглашать секретов, не разносить сплетен. Глубокие и драгоценные проявления благодати Господней в том пастырском доме, где муж и жена научились удовлетворяться немногим, блюсти себя от недоразумений и прекословий, отказались в меру отпущенных им сил, от личных удобств, не досаждает других жалобами о своих материальных затруднениях, молчат, когда их поносят и унижают, когда сталкивается с настоящим горем и бедою, не разглашать обо всем этом пред общиной, умалчивать о них даже в кругу своих детей и, возложив все упования на Бога, нести терпеливо свое жизненное бремя, исполнять свои обязанности, служа Богу и людям, как и всегда. Таков путь пастырского служения и покорности. Велико воинство Христово, терпеливых и многострадальных свидетелей Его. Все они прожили славную, плодотворную жизнь, невзирая на самые жестокие обстоятельства и всякие житейские беды. Многие служители Господни и в наше время готовы следовать их примеру, ибо о величии и глубине веры нашей надлежит судить и потому, как много мы можем совершать на ниве Христовой, а потому, как много мы способны страдать во имя Его. Воспитание детей должно быть одной из главных забот пастыря и его жены. Детей, содержащих в послушании, напоминает пастырю Слово Божие. По справедливому служению людей дети-пастыры должны являть пример образцового воспитания. И как печально и грешно, когда у людей является полное основание в этом разочароваться. Отдать себя служению на духовной ниве и не родить о воспитании собственных детей, какое пренебрежение! Непростительный грех пред самым Богом, пред обществом и своей семьей. Ибо кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Само собой разумеется, что воспитание детей должно быть умелым и вестись твердой, но вместе с тем любящей рукой. Надо остерегаться весьма обычных ложных направлений воспитания, полного произвола, предоставляемого детям, и чрезмерной к нему суровости. В первом случае, когда все позволено, в детях воспитывается животная разнузданность, поражающая склонность к преступности. Во втором, из них вырабатываются безвольные люди-автоматы. Родители должны отличаться неизменной справедливостью к своим детям, бережливо сохранять их индивидуальность, не ломать и не насиловать их детской воли в угоду родительского самодержавия. Детское сердце побуждается не деспотизмом родителям, а их любовью и великодушием. Если родители без конца станут порицать детей за их недостатки и не учить их добродетелям, родители в конце концов окажутся в тяжесть и себе, и детям. Нельзя запретить детям быть детьми, требовать от них сдержанности и совершенного поведения взрослых. Для того, чтобы ребенок мог одновременно развиваться духовно, умственно и физически, он должен раствориться в духовно здоровой атмосфере окружающей его домашней святой среды. Поставить ребенка на путь такого поспешного и всестороннего развития, привести его к Богу, приспособить к борьбе со всеми превратностями реальной жизни – в этом главная задача правильного воспитания. Призвание проповедовать Евангелие не освобождает пастыря от его обязанностей и ответственности как гражданина. Но пастырь не может чувствовать себя связанным, как другие граждане, теми или другими политическими учениями. В общественном мнении пастырь – один из представителей строго обособленной религиозной среды, стоящей в стороне от политических соревнований и распрей. Это вполне сознательное людское мнение. Пастор должен оправдать не только формально внешне, но и внутренне сердечно. Лучшие мужи Божии, конечно, не принадлежали ни к одной политической партии. Церковь, к служению которой пастор призван, не есть от мира сего. И поэтому и верность своему высокому призванию должна быть нерушима при всех обстоятельствах общественно-политической жизни. Ибо достаточно пастору принять участие в одном только политическом выступлении, чтобы община его сразу же раскололась на многие враждующие одна с другой политические группы. Ясно поэтому, что пастор, выполняя свои обыденные гражданские обязанности, ни в коем случае не может упускать из виду своего истинного общественного положения служителя Христова. Церковь, представляющая собою собрание верующих, имеет право своего голоса. Она может указывать на те или иные притеснения, злоупотребления и несправедливости, но действуя так, она выступает как христианская община, а не как политическая группа. Подобного рода выступления могут быть только общими, когда от лица церкви выступает пастырь, высказывается в духе, который был бы проявлен самим Христом в полном случае. И пастырь будет усердно молиться, дабы сердце его во всех случаях, когда диктуется такого рода выступление, предпринимает известные шаги или заявляются протесты, оставалось чистым от каких бы то ни было иных побуждений, кроме одного побуждения, прославить Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да поможет Господь, чтобы люди не могли даже заподозреть пастыря в различных пристрастиях к той или иной чисто мирской житейской борьбе или в низком желании саморекламы, общественного влияния и популярности. Таков путь христианского пастыря. Аминь.